Сколько? 782. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 15 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи сколько осталось? 782, ты говоришь, да. Дня, да? Ну, теперь будем считать. 782 дня до новой исторической эпохи. Немного, кстати. Так, вот. У тебя есть что? Да, конечно. Давай. Привет артподготовки от Калина. Все-таки ударение поставил, это я спрашивал. Слушаю вас каждый день более 6 месяцев. Спасибо. Это вам спасибо. Спасибо. Что слушаете. Ну, я тебе пересылал, да, комсомолку, да? Да. Доносное. Ну, это поговорим, да, там потом. Илларион просит, сделайте уже революцию поскорее, нет сил больше терпеть, мучительное ожидание того, как этот сумасшедший двинет войска дальше на нас, вглубь Украины. Вот, получается, мы отвечаем. Не двинет. Сейчас он... Не двинет. Да, вектор поменялся. Теперь он за недвижимость. Да, за недвижимость теперь. Вот длинное письмо написала Лилия, домохозяйка из Москвы, я с сокращением. В конце августа с мужем и тремя детьми на машине ездили в Украину. Простой народ миролюбиво настроен, чему я была очень удивлена и рада. Все устали от войны, жизнь тяжелая, ждут перемен. Вот вопрос... значит, храни Господь вас и ваши семьи, вы помогаете бороться со страшным грехом отчаяния. Но вопрос такой для Вячеслава. Может пойти что-то не так 5, 11, 17, не дай бог, чисто гипотетически, не получится или сместится эта дата? Вы сможете в этом признаться? Ну, а что признаваться, я так понимаю, оно и так видно все будет. Конечно, да, конечно. Что же оно? Либо оно случится, либо не случится. Я 50%, убежден. Да? Да, тут 50 на 50, чистая математика. Да. То есть, в любом случае, вот... Те люди, которые Клаузевица читали, там Мольтке и так далее, ну, я про Сунзы не говорю, они понимают, что до того, как Наполеон говорил, до того, как вяжемся, да, главное вязаться, а там посмотрим. Так и здесь. До того, как что-то начнется, никто, ни один там супер-пупер прогнозист, ни один супер-пупер компьютер, который стоит в Китае, не просчитает. Что будет, и мы не просчитаем. Вот у меня есть глубокая убежденность, я не компьютер, у меня есть глубокая убежденность, у меня вера в это есть, что да, мы сможем это сделать. А как получится? Я говорю, это как бой. То есть главное начать, потом уже в бою видно, а потом, когда все закончится, говорят, да это же было вон как легко, это же с самого начала было видно, что это легко. Да. По поводу вот выборов мы вчера обсуждали, вот мне Олег пишет, Эдуард, пойми, 47% за, ну, нехороших людей, это те же чиновники, которые в понедельник должны показать фотки, за кого они голосовали. Конечно, это все, обсуждали. Не только чиновники, это еще есть ватники, которые говорят, лишь бы хуже не было вот сейчас, а то бендеровцы придут, там еще, там ну, Именно за этих я и расстроился. Конечно. За 47, которые голосуют, как раз осознавая, что они делают это чисто, ну, как сказать, по-чиновничьи. Да, да, но обратите внимание, как изменилась цифра за КПРФ. Она достаточно большая. А почему большая? А потому что не гасили. То есть всегда... А КПРФ это не электорат Зюганова, поверьте, я баллотировался от КПРФ, это электорат оппозиции, жесткой оппозиции, которая говорит, давай там, Мальцев, вперед, берем виллы, пошли на штурм. Да, это люди, которые, возможно, никогда ни на какие штурмы не пойдут, они старенькие, в основной массе своей, но они жутко ненавидят этот режим, и это не избиратели Путина, и уж точно не его поддержка. Мария Атаман написала, иногда слушаешь вас и отмечаешь, что думаем одинаково. Вот хотелось бы пообщаться с единомышленниками из Ханты-Мансийска. Нужно объединяться. Ну да. Вот. В Ханты-Мансийске объединяйтесь. Чё. Вот да, то есть, конечно. То есть, это и... же, ну, как бы виртуально, вот вы написали здесь, допустим, в комментариях, или там на форуме, или пишут, там, да. Кто-то там оттуда, там, откликнитесь, и города, все, да. И люди друг дружку находят. Ну, а. Я хочу только единственное предостеречь тех, у кого уже, так сказать, сложившийся коллектив. Я знаю, такие люди у нас есть. Как бы, чтобы без обиды, но чтобы новых людей не надо пускать. Новые люди пусть свои новые структуры создают. Мы понимаем, о чем идет речь. А то потом завтра перед 5 ноября 4 они окажутся все по нарам. Да? Нам нельзя никого впускать, таких, которые... Ну, вы понимаете. Сегодня один коллега мне сказал ждать проблем на работе. На вопрос, почему, он ответил: ты не любишь Путина. Вот как находить силы, чтобы такому не, ну, такого не ударить, так сказать. Ну, как Филипп Филиппович, вы не любите пролетариат, да. Я не люблю пролетариат. Да, я не люблю Путина. Вот так, в общем-то, и это же хорошо, это же самый страшный удар человеку по морде, который сыт. Вот он такой стоит с синдромом 37-го года, и он тебе кидает: ты не любишь Путина. Ну, грубо говоря, да, и ждет оправданий, что ты начнешь оправдываться, а ты говоришь: да, я не люблю Путина. И все, и он поплыл. Вот нам посоветовали уже по музыке Лакримозу послушать. Не слышал ты? Нет, я послушал. Нет, ну Лакримоза — это часть Реквиема Моцарта. Вчера мы тут с тобой конфутации исполняли, а дальше идет как раз Лакримоза. Нет, тут имелся в виду группа. Есть такая немецкая, думал, называется, да, Лакримоза. Нет. Да. А, да, слушай, знаешь, какая? Австрийская, кажется, группа. Ну, по-немецки. Точно, поэт, да. Точно, австрийская, кажется, группа. Ну, да, что, да, прикольно. Да. Я вот... Да, я слушал тоже, да. Я вдруг вспомнил. По-немецки вообще, если такая лирика, она... забавно слушается. Но для меня там на немецком, конечно, Крафтверк я по-другому и не представляю, да. Особенно, когда они по-русски пели, помнишь, да? Я твой робот, я твой работник. Ну да, да, да, да. Я помню. Ну, и, а вопрос такой: можно ли, как вы считаете, можно ли по музыкальным предпочтениям судить? У Крафтверка была это. Как концерт назывался? Ой, господи. Ну ладно. Ну, робот один концерт, да, точно, да, назывался, а еще какие-то, не помню сейчас. Можно ли по музыкальным предпочтениям судить об интеллекте, психике и так далее человека? Да не знаю. Я знаю, что масса людей совершенно разного интеллекта и совершенно разных каких-то психических. Скорее вопрос воспитания, наверное. Кого, да, в детстве оперу заставляли слушать, тот оперу любит. Все, меня вот никто не заставлял. Я безумно люблю классическую музыку. Ну, я заставляли, это же условно вопрос. Не то, что тебя привязали к стулу и заставляли слушать. Имеется в виду, что если твои родители включали оперу... Не включали, в этом-то вся соль. Понимаешь, вообще никогда. Ну, значит, ты какой-то не знаю, особо извращенный мозгами. Люди обычно, не, у меня слушают просто... то, что слушали их родители, дружок, только более современные. Мой лепший друг Андрюша Виниченко, он был, конечно, гениальным музыкантом. Знаешь, наверное, поэтому как-то вот такие параллели мне очень нравилось всегда. Слушать классическую музыку. Ну, еще раз всем спасибо за поддержку и ставьте лайки. Так я не забуду, у меня... А мальчик один говорит: а почему ты Битлз слушаешь? Ну, тоже там ватники были. Угу. Я говорю: ну, нравится. Ну, это совсем маленький, ну, там, я не знаю, лет 10, наверное, был. 9, может, нравится. Он говорит: а почему ты Глинку не слушаешь? А я говорю: а я слушаю Глинку. А я говорю: а ты слушал Глинку? Он говорит: нет. Я говорю: ну, что ж так? Вот такие дела. Так, вот нам... Анатолий Болтухов тут ссылку прислал на статью и просил рассказать, что завтра он берет вот людей определенных, так скажем, потерпевших, так их назовем, их угнетает в Волгоградской области этническая группировка, я так понимаю, азербайджанская. Причем они говорят про азербайджанскую этническую группировку, но я так понимаю, что там интернационал, причем в самом таком поганом смысле. То есть там начальник полиции, который корешует Зубанков, руководитель службы приставов, который работает на них, Погосян, а значит, вот азербайджанская община, ее командир Алакбаров. Вот они занимаются тем, что, я так понимаю, этот Алакбаров, ну, не сам лично, а через, как утверждают потерпевшие, от них отбирал расписки, что они должны денег. Потом, если, значит, они там деньги как-то не возвращают, их, соответственно, там физически наказывают, они обращаются в милицию, им отворот-поворот, они добиваются решения, не они, а я имею в виду вот эти вот люди, которые заставили их расписки дать, добиваются решения суда, очень легко это сделать, насколько я понимаю, а потом судебные приставы во главе с Погосяном выдавливают из них уже. Вот интересный такой интернационал, посмотрим, что там у Болтыхова получится. Он у нас человек очень упертый, дай бог ему здоровья, дай бог, чтобы получилось. На 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист СССР Михаил Волонтир. Да, Бадулай. Бадулай. Да, еще кусочек жизни. Потрясная совершенно вещь, просто потрясающая, конечно. И самое главное, что российский, советский кинематограф, он, так сказать, в себе имел несколько сериалов, и все они, наверное, были уникальные, да, вот совершенно потрясающие. Я причем недавно смотрю, включаю, там идет «Большая перемена». Переключаю, что-то еще, я уж не помню, и везде такие умные разговоры, все. Вдруг я переключаю на современный сериал, и слышу, как вот, когда я щелкаю, на «Дом-2» попадает, крики такие, хочется леща такого врезать, такой сволочи. Жуткое состояние сразу, вот эмоционально жуткое состояние. То есть здесь ты настраиваешься, здесь ты получаешь какую-то, даже не всегда положительную энергию, да, то есть, ну, какое-то сопереживание, что-то там пытаешься понять, а здесь жуть, конечно, вот современный сериал. Я не хочу критиковать современные сериалы, но... Да, что их критиковать? Да, у нас их и нет. Да, но это нечто, которое есть, оно же все равно сериалы. Так вот, Волонтир, конечно, он уникальный, конечно, актер. И вот, что бы ни говорили про прекрасных актеров, там и про Лапикова, и про других, которые, и про Клару Лучко, которые снялись в этом фильме, ну, конечно, он там царил, да, и, конечно, это вот его роль величайшая, я думаю, что еще через многие поколения будут те, кто изучать кинематограф, ну, будут обращаться к этой роли, потому что она такая глобальная. Вроде человек ездит на мотоцикле и ничего особенного не делает, да, вот как это все сыграно и насколько... Вот в этом сериале «Правда жизни». Такая вот настоящая. Тогда же все пытались как-то закрасить. Да, вот здесь она абсолютная. Так что Царство Небесное, хороший был человек. В больнице на Кубани погибли 5-летний брат и сестра. Да, самое страшное, что причина смерти неизвестна. Представляешь, вот братик умер 11 сентября, а сестра вот вчера. И пока не установлена причина смерти. То есть будем ожидать, но это очень тревожно, надо сказать, очень тревожно. Полиция Екатеринбурга, умер задержанный за неуплату штрафа. Да, представь, человек не заплатил штраф, его за это 25-летний молодой человек, его задержали и после нашли его мертвым. Ну, говорят, признаков насильственной смерти нет, какая прелесть, да? Mm-hmm. То есть... Такое государство придумал Путин, где за административку уже сажают в тюрьму и по уголовным статьям, да, мы знаем, то есть за повторное там пьянство за рулем и так далее, и также за неуплату штраф. То есть как ты можешь не уплатить штраф? Ты можешь даже не знать, что они у тебя есть. Ну да. Они там что-то тебе написали, кто-то прислал через нашу хорошую почту, да. Хорошую почту. Ты можешь даже не знать, что у тебя есть штрафы. Все, прокатался определенное время, потом тебя ловят и тащат в тюрьму. Причем интересно, вот мне сейчас Саша позвонил, там человека на 5 суток посадили. Фабула дела такая. Едет мужчина, его останавливают гаишники. Говорят, у вас машина затонирована, вот распишите протокол. И вот подпишите бумагу о том, что устраните на месте. Ну, подписывают такую бумагу. После этого берут за жабры, привозят к судье. Из-за неповиновения, ну, он не повиновался, обязался устранить на месте и не устранил. Представляешь? Ему стекла выбить надо? Нет, да неповиновение, это законному требованию, это совсем другое. Ну, к этому. Тогда он может что угодно тебе, ты скажешь, подписывай протокол, скажешь, отказываюсь подписывать. Все, неповиновение, ты отказался подписать, понимаешь? Это не является неповиновением, но в других городах уже за это сажают. Вот особенность какая, его притащили к судье, судья объявляет 5 суток, в постановлении написано, что вступает в силу через 10 дней, человека берут за хобот, тащат в ВВС и сажают на 5 суток. То есть постановление в законную силу не вступило, все, а он там отдыхает, потому что там, так вот, понимаешь, так все устроено здесь. Совершенно безумие. Но, понимаешь, вот все вещи, которые сейчас происходят, связанные с лишением свободы, угнетением людей, они, конечно, направлены на подавление. Но я надеюсь, что будет обратная реакция. Я думаю, что тот человек, который 5 суток просидит, он 5 ноября 2017 года будет с нами. Понимаешь? Я очень на это надеюсь. И думаю, что он будет в первых рядах, так сказать. В Москве сошли с рельсов 2 вагона электрички. Да, причем мы же понимаем, что электричка среди подвижного состава это самое легкое. Да? Угу. А они были еще к тому же и пустые. То есть любой вагон тяжелее получается. Сошли 2 вагона, ну это, в общем-то, говорит об очень плохом, так сказать, предвестнике. То есть, если пустые электрички слетают с рельс, то, блин, я представляю, полные что это за... Будут, а? Как же полные поедут. Ну да. Президент Зимбабве Роберт Мугабе прочитал не ту речь на открытии парламента. Ну, молодец какой. Какой помощник для папы Карла, представляешь? Ну, ему там сколько, 91 год, да? Помощники говорят, ошиблись. Вот он в прошлый месяц прочитал эту речь, они ему опять ее дали, он ее опять прочитал. Ну, такой Вова, понимаешь? Я вот что боюсь, да, что Путин Вова будет здесь же сидеть. Нет, а он сейчас такой же, да? Ну, я к тому, что вот этот Мугабе уже вообще, ну там он падает периодически, там у него с башкой проблемы, там рак и так далее. Тогда проблема не в нем. Конечно. А в людях. Да, ну этот Мугабе как флаг. Вот сейчас он сдохнет, флага не будет, все там рухнет, ты понимаешь? Там совершенно другая будет картина. Так и здесь. Я вот боюсь, вот представь, если нам 5 ноября ничего не делать, то вот этот до 91 года тоже просидит и будет, помнишь, как в анекдоте про Леонида Ильича, когда, да, когда он выходит, там, говорит, Леонид Ильич, это доклад ниже, а это Олимпийские кольца. Вот так и этот тоже. В минувшее воскресенье на сайт президента России произведена атака компьютерных взломщиков, которую Дмитрий Песков лично отбил. Да, парировал. Ну, в общем, конечно... Чего они хотели-то? Шутники. Я не знаю, какие там взломщики. Я вообще думал, может, и не было ничего. Потому что нужно было этому Чурову заявить про атаку. А теперь вот Пескову, ну, да. Ну, представь себе, атака, но да, защиту сайта. Представь себе, этот сайт уже подвисал 1 000 000 раз, причем сам по себе без всяких атак. И я так понимаю, что там особо сильно его никто не защищает. Потому что, ну что такое, сайт президента, ну как. Да говно вопрос, да. Конечно. 200 миллионов заплатили, а никто его не защищает, правильно? Нет, ну, понятно, что они там заплатили бешеные деньги. Но вообще это картинка просто, ну, этот, да, сайт. Это просто картинка такая веселая. И вот атака на сайт. У Медведева, помнишь, тоже там атаковали все на свете. Ну, я думаю, что если даже кто-то это делает, то такие абсолютно простые люди, не какие-то там сверххакеры, потому что для них бы проблем не было бы никаких совершенно. Элтон Джон заявил, что ему звонил Путин и предложил лично встретиться. Да. И обсудить проблемы положения представителей ЛГБТ. ЛГБТ-движение ждет перемен в отношениях с геями. Чем мы Джону посоветуем? Слушай, трахни его вообще просто, вот как хочешь. Нет. Главное, фотки в сеть выложить. Самое главное, ты понимаешь, в чем? В том, что наверняка это же не инициатива Элтона Джона. Это инициатива Путина. Вот сейчас всех подтаскивает, кого только можно. Угу, да. Понимаешь, сейчас вот он попробует заручиться поддержкой и этих ребят. Причем и официально, потому что неофициальная поддержка-то у него есть. А ему нужна сейчас официальная поддержка, поэтому вот он голубых будет таких известных подталкивать, подтаскивать, таких как Элтон Джон, может даже какому-нибудь Джордж Майклу даст гражданство, да? Он уже напоминает мне этого, как его, Берлагу, да? Я могу надеяться. Не Берлагу, а Полыхаева. Полыхаева, да? Я могу надеяться. Конечно, он же давно Полыхаев. Мы же говорили об этом, что у него жена, дети, да, Серна, дети от Серны и еще от одной женщины из Ростова-на-Дону. Мы же это прекрасно понимаем. Даже знаем, кто эта женщина из Ростова-на-Дону. Дмитрий Песков заявил, что Москва не занимается сменой режимов и не ведет тайных переговоров по Сирии. Конечно, она занимается поддержкой диктаторов. Понимаешь, вот чем смена диктаторского режима в понимании Пескова хуже поддержки диктатора? А? Ну, на себя прикладывают. Не, понятно. Понятно, что на себя прикладывают. Но у них мозгов нет, они даже не понимают, что это даже звучит идиотски, совершенно идиотски. То есть мы не сменяем диктаторов поганых, там, подонков разных, мы их защищаем. Ну, давайте, продолжайте. И вот 12 сентября же он еще сказал, что российские власти считают недопустимым навязывание сирийцам какой-либо политики. А это они не навязывают сирийцам какую-либо политику? Они пытаются навязать им этого кренделя. Понимаешь? То есть вот прям его в окно, да, они в дверь. Его в дверь, они его в окно. Ты их в дверь, они в окно. Ну да. Америка угрожает России изоляцией из-за поддержки Асада. Ну да, тут вот пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест заявил, что для Асада настало время уйти там и так далее. И, в общем-то, я понимаю, что вот поддержка России и Белого дома у этого Асада, она будет, ну, иметь какие-то продолжения санкций, ну, по их заявлениям. То есть там какие-то они будут уже совсем безумные. Хотя, честно говоря, вот те санкции, которые сейчас, ну что ж там, 140 человек под санкциями ходит и 37 предприятий. Это разве санкции? Если они туда даже еще 140 человек загонят. Антисанкции больше, чем санкции. Ну да. А вот Путин призвал международное сообщество отложить в сторону геополитические амбиции и использование двойных стандартов в вопросе борьбы с терроризмом. Я еще сказал, что нужно отказаться от использования террористических группировок для смены неугодных правительств. То есть, иными словами, все, кто меняет неугодные правительства, они есть террористы, и от них нужно отказаться. То есть, иначе, так скажем, не надо никаких диктаторов выгонять. Вот так. Не надо. То есть пусть они сидят вечно. Ну не надо, пожалуйста, нас выгонять. Пусть мы еще... Да, и их можно выгнать только путем честных выборов. Выборов, да, которых да, честных нет, выборов, да. Которых нет. Очень забавный человечек этот Путин. А мне нравится. А вот мне нравится, как он корчится, понимаешь? Вот это же видно, что он корчится. Да? Он еще пытается, ну как, достоинство какое-то сохранить. Но уже достоинства никакого нет. Он просто на коленях ползет сейчас, конкретно сейчас, в данный момент, к Обаме. На коленях. Не, ну, за отсосать. Ну, он сбрыкнет еще. Не, конечно, сбрыкнет. Это всегда так бывает. Когда человека отталкивают, да, тоже неправильные политики. Ну, да. Его надо обязательно на цепочку посадить, да, и заставить делать что-нибудь унизительное. Ну, как обычно поступают масоны. А что, не унизительно они нас заставляют жить под флагом, под которым Власов убивал русских людей. Конечно, унизительно. Унизительно, конечно, да. Безусловно. Или часы эти переводить сраные туда-сюда. Но они же прикалываются. Конечно, сидят и говорят, да это же долбоебы, бараны. Нет, да, вот мы им скажем, вот они мы будут. Мы живем в Саратове, у нас время относительно астрономического разница в 2 часа. Представляешь? То есть у нас летом в 6 часов уже темно. Летом в 5 даже. Вот. И Путин без поставок оружия Российской Федерации режиму Асада вырастет количество беженцев. А это как это? По-моему, с точностью наоборот. Да, конечно. Быть. То есть вот режим Асада защищается, и поэтому количество беженцев маленькое, по его мнению. Да, так я понимаю. А вот если он не будет, этот режим, защищаться, то количество беженцев возрастет. Вот представим, что Асад исчез в 2012 году, раз и ушел. Было бы такое количество беженцев? Ну, конечно, нет. Благодаря кому в 2012 году Асад не ушел? Благодаря Путину и его поддержке. Все, он на самом деле хлипкий этот товарищ, ну, как и все мажоры. Что же, его не видно, что ли? Ну да, Путин тут встрял, потому что все-таки Обаме нужно было какое-то решение принять, так или иначе. Тут он раз и, вот, ну, как ты говоришь, миротворец, не захотел пачкаться, но теперь получишь больше жертв. Так что борьба с ИГИЛ, это для Путина сейчас выход, самый лучший выход. То есть он, понимаешь, вот как мы даже с тобой в прошлом году об этом говорили. Помнишь, когда только ИГИЛ появился, мы говорили, чтобы Путину красиво уйти с Украины там, и так далее, ему нужно что? Ему какой-то там ИГИЛ нужно где-то воевать, понимаешь, как спаситель. Говорил, помнишь, аз есть дверь, я есть дверь. Понимаешь? И вот Путин таким образом тоже хочет сказать всему миру, аз есть дверь. Понимаешь, вот вы спасетесь мною, я вот сейчас там тык, ИГИЛ, придавлю, там все силы свои брошу, и все. И вы таким образом через меня спасетесь. Так что привет, понимаешь. И об этом, конечно, он будет говорить там, в ООН. Потому что здесь вот он в Душанбе сейчас выступал. Ну, понятно, что тут перед своими он выступает. Но, в общем-то, я не думаю, что тональности и риторика изменятся. Они будут те же самые. Там ИГИЛ угрожает всему миру. А поэтому, значит, а внутренняя риторика такая. Еще вот в Душанбе произнесено, ИГИЛ угрожает России. Нет, понятно, мы понимаем, что в рамках халифата, арабского халифата, территория Российской Федерации есть. Там и Татария, и Башкирия, и все Поволжье, и весь Кавказ. Но тут вопрос такой сразу же возникает Путину. А ты раньше этого не знал, что это есть? Я вот эти карты знал, ну не знаю, там с детства, наверное, да? А ты раньше не знал... У меня было детство тяжелое. Да, а ты раньше не знал, что есть определенные проблемы. А если знал... Ну нафига планы Хлопонина и все другое прочее, что притащило ИГИЛ в центральную Россию, да? Вот зачем? То есть Путин, сейчас он говорит, надо там защищаться. И те методы, которыми он защищается, они с точностью наоборот. Они наоборот провоцируют этот ИГИЛ. Они наоборот его укрепляют. Да. Отложили встречу Путина и вчера, да. Рахмона, да. Она прошла? Да, конечно, из-за Бухалова. То есть это чем интересно сообщение? Тем, что была назначена встреча на высшем уровне, официальная, а на нее никто не явился. Ну, потому что там была неофициальная. Сказали, а они не явились на официальную встречу, потому что была неофициальная. Ты же понимаешь, что такое официальная встреча? Ну, вышли, хари поторговали, их пофотографировали, а тут они даже не вышли. Ну, не смогли, понимаешь, как та лошадь. Не смогла. Ну, старые товарищи встретились, как же. Ну, тут вот сам Асад тоже призывает Европу перестать поддерживать террористов. Да, и тоже говорит, будет гораздо больше беженцев. И я понимаю, что он, вот в отличие от Путина, Асад в состоянии увеличить толпу беженцев. И то есть это такой некий сейчас вот шантаж. Ну, уменьшить такой. Вряд ли, но увеличить. Уменьшить, да. Нет, а вот увеличить запросто, конечно, мы же понимаем. Поэтому очень сложная ситуация, конечно. И вот то, что Асада тогда, тогда Обама дал слабину. И не, Асада не, не, сам, не, не катапультировал. Это очень большая его ошибка. Очень большая ошибка. Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари говорит, что Запад расплачивается сейчас за утерянную возможность в 2012 году. Да, он уверяет. Но это вот ты. Да, он уверяет. Ну, тогда мы об этом тоже с тобой говорили, если ты помнишь. Он уверяет, что Асад готов был уйти, все готовы были слить и так далее. А американцы и, так скажем, мировое сообщество, так его мягко назовем, они думали, что он так и так уйдет, что с ним нафиг договариваться. И вот туда они, конечно, допустили очень большую ошибку, потому что он полюбовно договорился с Путиным, ты видишь, и выросло в то, что выросло. Телеканал Rush Today на испанском языке запустил вещание в Боливии. Да, представляешь, ситуация какая. То есть вот в Аргентине есть с октября 2014 года, в Эквадоре будет до конца года, в Венесуэле с прошлого года. Причем Мадуро совсем дебилы. Да, Мадуро сказал, что это круче бомб и ракет. Ну да. Да, конечно, круче. И вот все счастливы, что российское телевидение там и на кабельных, и на государственных каналах идет. И, в общем, 24 часа в сутки накачивают их киселевщиной, представляешь? А они, в общем-то, ну, кстати, многие привычные. Давай говорить откровенно, там Самоса тем же самым в Никарагу занимался, людям по ушам ездил там. Ну, много там было диктаторов, которые, так сказать, несли в народ вот это дерьмо. И даже в времена Пиночета, посмотри, насколько сильная, причем при поддержке Соединенных Штатов, была пропагандистская система, а она не сработала. Ну, не сработала она там, представляешь? И даже это было видно, 18 лет он правил, потом выборы назначил и улетел сразу на этих выборах, и все, и народ решил как-то изменить свою историю. Хотя, конечно, Пиночет это вовсе не Путин. Я к нему гораздо теплее, как к Августу Угарту отношусь. Борис Акунин считает, что хождение оппозиции на выборы в Кострому напомнило ему народническое движение. Да, тот же сюжет, в общем-то. Ну да. Ну, он пытается отождествить, но разница все-таки есть. Народники все-таки были бесстрашные люди, в отличие от либералов. Да? И ну, них... вот ты тоже, я же всегда не совсем согласен здесь. Ну, почему ты называешь либералами людей, которые сами себя либералами не считают? Ладно, хорошо, не буду называть. Ну, понимаешь, это все равно, хорошо. Вот что про нас будут говорить. Ну, вот сидят эти там... Такие-то, такие-то, ну, да. А мы не такие-то, ну, такие-то. Да. Ну, Навальный же никогда не говорит, что он либерал. Он говорит, я националист. Это может быть, он думает там не так, не это самое. Но он же не согласен с этой оценкой. Хорошо, я извиняюсь, не буду я их называть либералами, если они сами себя таковыми не считают. Не считают. Да, согласен. Да. Но что можно сказать про народников прошлого, так сказать? Народники прошлого, они, конечно, были более анархичны. Это были нигилисты. Понимаешь, это не были современные ребята, которые хотят представительной демократии. Они не хотели никакой представительной демократии, у них другие направления были, понимаешь? Поэтому здесь вот идеологически это очень важно. Это очень важно, почему они были способны на те поступки и почему в дальнейшем, о чем не сказал Акунин, они бомбы лукать стали очень сильно, понимаешь? То есть, когда они пошли, их народ не услышал, что они сделали? Они бомбами начали кидаться. Ну, раз вы не слышите, значит, вы услышите. Вот так. Ну, я думаю, примерно так и произойдет. Конечно. Если не слышат голос, то услышат взрывы бомб. Тут это однозначно. Это всегда в любой организации радикальное крыло выделяется с течением времени. Если она будет существовать, я думаю, что выделится, конечно, да. Безусловно. Якунин попросил... Вот тут пишет, так хорошо. Пиночет сам ушел, Мальцев не тупи. Пиночет не сам ушел, Пиночет не выиграл выборы. Он 18% сколько, или там 17% на выборах набрал. Да, и вот вам диктатор, да, который выборы проиграл. Он проиграл выборы, так что, хотя мог наверняка пригласить Вячеслава Викторовича очередного, построить карусель и все, и сказать, что все было демократично, но не стал. Якунин попросил, вот почему они, скажи, пишут, избранного губернатора Калининградской области, вот зачем они это пишут? Чтобы подчеркнуть, что Цуканов есть легитимный избранный губернатор? Конечно, конечно, но он же избранный губернатор. Его должность до того момента, как он вступит в нее официально, она называется избранный губернатор. А, в смысле, он еще не губернатор? Да, это так, это он еще пока легитимность не получил. Он получил бумажку от избирательной комиссии. То есть он пока что в РИО, да? Ну, не в РИО, это так называется, избранный, да, вот такая бумажечка. Понял, хорошо. Так вот, Якунин попросил этого Николая Цуканова, нижайше попросил, не назначать его сенатором Совета Федерации. Ну, слушай, ну, если все-таки ты думаешь, не сработало это с послом херня, мне кажется, сработало и в это в том числе. Да, конечно, это, во-первых, унизительно. Угу. А с другой стороны, ты знаешь, я вот подумал, я просто поставил себя на место Якунина и подумал, что этот человек хочет. Ну, он, очевидно, что очень алчный и хочет жить в Лондоне. Ну, да. То есть он хочет бабок и покоя, все, больше ему ничего не нужно. Что ему несет сенаторский мандат? Ну, во-первых, санкции. Понимаешь? Да, конечно. Да. А здесь, представь себе ситуацию, он не сенатор. В отношении его подписан задним числом указ о том, что он посол. У него все чрезвычайного полномочного посла, все регалии. А что плохого-то? Живи себе в Лондоне, бабок море, да еще ты посол. Ну, там, я надеюсь, его и арестуют. Ну, не знаю, ну, в любом случае. А что же нам делать? В любом случае. Арестовывать-то надо? Нет, понятно, он ускоребается пока и очень неплохо. Ты видишь, за него там впрягаются вообще очень многие люди, и все у него нормально. Я понимаю, да, ну это же пока впрягаются, да? Люди же пока впрягаются, конечно, а потом пока будут ничего не случилось, если он будет... Особенно... А мы и посмотрим, какие люди за него впрягаются. Мы же знаем, что там всегда есть какая-нибудь коррупционная составляющая. Он как со Шрёдером было, да? Только намекнули и все, и нету никаких этих самых. Ну, у нас есть преимущество, знаешь, какое? Мы же можем создать международный трибунал. У нас же еще Украина есть в этом отношении. Да, да. И если международный трибунал признает гражданина преступником международным, понимаешь? А такое будет, ну кто его? Англия не отдаст, что ли? Ну, отдадут, куда они денутся. Да, отдадут. Если мы тут как-то вот по-свойски там Верховным судом осудим, ну, могут послать нафиг. А если это будет некая такая межгосударственная структура? Ты же понимаешь, если Якунин благополучно доживет до своей 91-го, это будет акт великой несправедливости по отношению к русскому народу. Безусловно. Просто нельзя допустить. Я не знаю, как. А вот Стас... Если, ты знаешь, вот, я хотел сказать, что это плевок в морду, но подумал, что это вот слишком мягко. Это пердок в морду, понимаешь? Вот просто настолько это унизительно. Стас Борецкий решил сжечь свой буржуйский бумер, как он говорит, и купить Лада Калину, на которой ездил Путин. Человек развлекается, представляешь? А там на полном серьезе какие-то, вот мне понравилось, что его 21 августа исключили из союза казаков Ирбис за недостойное поведение во время рейда в Ашане. То есть они вместе ходили, он все это делал, все это казакам нравилось. Потом кто-то там наверху... Сказал, что не понравилось. Да, сказал, что ай-яй-яй, и эти казаки такие раз-раз-раз сразу его исключили, выгнали. Ну, молодец, он прикалывается просто жестко. Не, ну он хорошо поднял себе пиару на этой вещи. Ну, мы же забыли уже практически про него, а вот тут раз опять всплыл, да? Ну, что он там мелькал где-то, а теперь он самостоятельная фигура. Да, и вот там многие пишут как-то вот гадко про него в плане того, что вот он там, ватник, там туда-сюда. Человек просто прикалывается, поймите, вот такая развлекалочка у него. Поймал волну, он на этой волне пытается дойти вот до самого конца. Сейчас я посмотрю, что дальше будет. антимонопольный комитет обратился к Путину с жалобой на «Газпром» из-за закупки труб большого диаметра, которые осуществляются по значительно завышенным ценам, как говорит ФАС. Да, ну... А что, я не понял, что он к Путину с какой-то просьбой снижаешь, а уже ничего, не, понимаешь, все, аномия полная, ничего. Они между собой... ФАС все... же, даже в суд идти не надо, ФАСу выпустил постановление, и все, они и «Газпром» написали, к нему должен прибежать. Они «Газпрому» маляву написали, прошел срок, а тебе даже не ответили. А, понятно. Сказали, да. Слышь? Средний палец да, показали. Да, и все. И вот они... Челобитную царю пишут, ябеду, вру, ябеду пишут, не челобитную, ябеду пишут там. Вот, а царь должен рассудить уже, понимаешь, или там наказать. Ну, мы же понимаем, что за этим стоят такие же ребята, которые хотят кусочек. Сейчас вот они друг у друга кусочки отнимают при помощи в том числе и всяких государственных учреждений. То есть, если раньше они там имели свою долю законную, и все было нормально, то сейчас на эту законную долю уже начинают какие-то смежники претендовать, да, и пытаются друг у друга, ну, те, кто близко к Путину, он наверное, им сказал как-нибудь там, ребят, вы там сами между собой разбирайтесь, ну, вас нафиг. И все, и они начинают вот друг у друга дербанить. Посмотрим, еще очень много забавного будет. Правительство Мурманской области и Мурманская облдума обратились в Верховный суд с апелляционной жалобой на решение областного суда, который отменил действие регионального закона о размере заработной платы школьным учителям и сотрудникам дошкольных учреждений. В какую сторону? Они провели индексацию, и оказалось, что учителя получают меньше, чем получали. А, я так понимаю, прокуратура, которая обратилась в суд, решила, что майские... А, нет, это не прокуратура, вру. Правительство. А, нет, местное самоуправление, мэрия. Майские указы предполагают увеличение. А они оппонируют, говорят, нет, ничего они не предполагают. Более того, они могут даже предполагать снижение заработной платы. Почему? Ну, потому что они так хотят. Ну, потому что, понимаешь, мэрия... хочет заплатить денежку учителям, чтобы какие-то другие украсть. А эти хотят не заплатить денежку мэрии на учителей, чтобы самим украсть. Понимаешь, сейчас слоненок маленький, каждый хочет упереть себе. А кто-то же должен учителям платить. Ну, вот из-за этого весь сыр-бор, понимаешь, то есть эти надбавки и так далее. Кто будет платить? Мэрия не хочет платить. Понятно, потому что, ну, может, и денег нет, да? А бюджет субъекта федерации, который обычно, так сказать, отсасывает основную часть денег из городов, он тоже не хочет, потому что, ну, они же все поделились, зачем какие-то учителя, пусть это, там на местах разбираются. Ну, да. И так и будет продолжаться, потому что мы говорим, аномия, бардак. Этот бардак будет усиливаться, и ты посмотришь, мы еще увидим, когда эти друзья будут с Путиным и с Медведевым судиться. Мы еще это увидим. Интересно, да. А Минпромторг готовит предложение в правительство об уничтожении всех видов нелегальной продукции, как импортной, так и произведенной внутри страны. Опять о незаконном изъятии вообще всего. Да, понимаешь, тут скоро пойдет речь о сертификации. Можно я одну фамилию скажу? Замминистр это нам сообщил промышленности и торговли Виктор Евтухов. Да. Евтухов, вот за то, что ты был голосом, мы тебя запомним. Запомним. Понимаем, что там министры, там другие люди есть. Но вот Евтухова мы запомним. И будьте спокойны, что я лично запомню эту фамилию. Саша вор за этим стоит, ты же понимаешь. Я понимаю, но мне хочется запомнить именно фамилию Евтухова. Представляешь, что у человека там в голове происходит. Там отнять, здесь отнять, там, а здесь, оказывается, можно все отнять. Можно, без законов, изымать все что угодно. Ведь тогда, если продукция там санкционная, не санкционная, это значит все, что можно с человека снять одежду и тут же ее сжечь на глазах у всех. Не только одежду, и говорит про продукты. Человек вот продукты на даче. Ну да, не, вообще просто вырастил, да. Пытается их продать. Ему говорят, где там цедуля, дай нам сертификат. Нет, в топку твои продукты. Ребят, казаки останавливают бабушку, идущую с авоськой, с продуктами. Забирают эту авоську, бьют ей сапогами по голове и уничтожают эти продукты. И они правы. Как вы не поймете? Да, конечно. Я с тобой абсолютно согласен. Саня, ты не просто вор. Бумажку дай. Саня, ты не просто вор. Ну, я не знаю, вот какой ему... Да он молодец, он делает то, хорошо, что 5-го, 11-го, 17-го года будет, и это бабушка в том числе. Ну, хорошо. И все будут, понимаешь? Его жадность, как вот пишет. Я бы хотел, чтобы его чучело лежало в музее. Да. Я так хочу, чтобы очень было. Хорошо. Вот пишут здесь, что Мальцеву даже делать ничего не надо, ватники сделают все сами. Это абсолютно точно. Правы вы. Вот вы как раз в точку. Делать, конечно, надо, и мы будем делать. Но основную работу, 99% работы, они сделают сами. Ватники, Саша Вор и все остальные, Вова. Все сделают ее. Они ее делают уже много лет. И сейчас вот... И, так сказать, итоговый вариант, закономерный итог, должен же когда-то наступить. Дефицит федерального бюджета достиг 2,1% ВВП. Ну, не считают дефицит от ВВП. Да, от бюджета и считают, да. Что такое дефицит? Дефицит — это разница между доходами и расходами, да, безусловно. Да. Вот доходная часть бюджета у нас там... в Российской Федерации 15,1, да, а расходная сейчас уже на 1 меньше, да, уже. Причем это гипотетически, потому что они же до конца года должны собрать. И это уже 7,5%. Да. А еще будет еще один, да, и будет 2. То есть, таким образом, мы говорили, будет 12,5%, это минимально, но ВВП, вот, чем интересно, мы говорили, тем, что бюджет Российской Федерации от ВВП никогда не был там больше седьмой части, да? Никогда не был больше седьмой части. То есть, здесь получается ВВП, да, у нас почти как бюджет получается. Так, да, что, то есть они изымают, ну, не как бюджет, но порядок уже сравнялся, вот, я понимаю. Да, в некоторых государствах бюджет в два раза меньше ВВП, в других в три раза, а здесь в 7 и 8 раз меньше, чем ВВП. Угу. Ну, потому что, понятно, ВВП считается на все, а все у нас разворовывается. Ну, в бюджет какие-то крохи, а они потом, эти крохи, разворовываются из бюджета. Ну, так устроена вот экономика Российской Федерации. Вот Ольга Голодец говорит, что правительство ищет возможность проиндексировать пенсии. Это значит, она говорит, что они не будут проиндексировать. Это гениально. Ты понимаешь, мы с тобой заметили еще весной, что они о намерениях стали заявлять. То есть вот мы намерены вам сделать хорошо. Мы пока не знаем как, но намерены сделать. Раньше хвалите, они сообщали, надо, да, сообщали о том, что вот они там, мы повысили там пенсию на копеечку, тебе, старушка, давай аплодируй. А теперь нет. Причем 1 апреля это всегда делали, помнишь? Там, 1 апреля на копеечку. А тут теперь аплодируйте, что мы собираемся вам сделать. Вот, и все должны сказать, да, вот. Обещают пенсию повысить. Вот, молодцы какой, как, да, хорошо обещают. Да. Ну, да. Минпромторг предложил концепцию системы продовольственных карточек. Ну, кто, да, бы сомневался. Да, вот, да, мы об этом говорили, что вот тот эксперимент, который прошел в Саратове и так далее, чтобы раздать карточки малоимущим, он, вот особенно для Саши Вора и для всех остальных, он очень хорош, потому что раздаются карточки, которые отовариваются только в конкретном месте, только конкретными продуктами и так далее, от конкретного производителя, который получает конкретные бюджетные бабки, и все нормально. А та, это не левые какие-то ребята, которые там на каком-то конкурсе таком всеобщем, да, заработали это право. Это назначенные вот производители, которые несут разумное, доброе, вечное в виде бабок в карман властям местным, ну и не только местным. Поэтому карточки будут. При помощи карточек они могут, во-первых, ну, малоимущих подтянуть, вроде как они их там облагодетельствовали, как тот губернатор, который приехал, что вы мне тут в пояс не кланяетесь и не хвалите меня, они ж так рассуждают. А при этом упереть большую часть денег они могут. То есть все очень хорошо. Представляешь, у них плюсы одни. Они малоимущих подкармливают там каким-то говном, да, они требуют, чтобы они им ку делали, при этом еще денег себе нормально на карман кладут. Вот так же, как с этими, с строительством для малоимущих сейчас всеми этими делами. То есть любая помощь малоимущим оборачивается еще больше обдираловкой, да, всех остальных. Ну да. Уралвагонзавод назвал стоимость танка «Армата». Да, вот они говорят, вот тут писали, что 500 миллионов рублей. На самом деле это не 500 миллионов. На самом деле он будет стоить половину дешевле. Я уверен, что вот после того, как сказали, что будет в половину дешевле, конечно, он будет стоить два раза дороже, да. Но даже... Не, но это будет уже не «Армата», ты же знаешь. Да. Это будет «Армата-С» или «Армата-М», да. И это дорогая. Совсем другой танк, да. Дорогая. Конечно, это будет другая «Армата». И они объясняют, почему в два раза дороже. Потому что в пять раз лучше. Ну, это да. Все равно, что... Знаешь, помнишь, как это? Учительница поставила мне четверку с плюсом и сказал, что это все равно, что пятерка с минусом. Да. А я говорю, поставьте мне тогда лучше пятерку с минусом, да? Ну да. Таможня объяснила происхождение белорусских морепродуктов. То есть моря нет. Да, белорусская таможня рассказала, что берутся продукты где-то, они там обрабатываются, упаковка на них и так далее. То есть берется сырье, а из сырья уже готовятся морепродукты белорусские. Это как раз то, о чем мы с тобой говорили, когда только Путин ввел санкции. Помнишь, мы говорили, что будут белорусские морепродукты, даже очень большая часть посвящена передаче о том, что нужно в это дело вкладываться, ну, тем людям, которые любят зарабатывать деньги на производстве. И, в общем-то, что это беспроигрышная лотерея, ведь все работает, все прекрасно. Да. Роспотребнадзор нашел нарушение в 78 ресторанах сети Burger King в Москве. Да, причем оштрафовали Burger King на 15,4 миллиона рублей. Я так понимаю, что вот до этого откручивали выжимают яйца Ашану, 25 миллионов штраф. Но дело-то не в штрафе, мы понимаем, а до этого Макдональдсу. То есть они трамбуют сетевиков. Я так понимаю, отжимают все, что угодно. Там бабки, доли и так далее. Ну, так оно и будет. То есть, и борьба с Ашаном, это, конечно, борьба с конкурентами, прежде всего. То есть, если с Макдональдсом нет, это не борьба с конкурентами, это доля. Опять нужна Sunny была. War. Что, магниты будут вместо Ашана? Ну, наверное, стоять, магниты, скорее всего, да. Киев заявил о готовности платить «Газпрому» европейскую цену за газ. Это будет больше или меньше? Это гораздо меньше, понимаешь? Ну, это абсолютно справедливо. Почему в Киеве должны платить за газ больше, чем в Европе? Хотя Европа дальше, по идее, наоборот должно быть, да? А почему мы платим за все больше, чем в Европе и в Америке? За автомобили те же, за не это? Знаю. Мы же в ВТО. Ну, мы, понимаешь, вот на Украине есть люди, которые задают эти вопросы. А здесь же как-то особо сильно этот вопрос никто не задает. Если кто задает, он знает. Тот, кто задает этот вопрос, он ответ знает. Да. Потому что Саня вор, Вова вор и так далее. Он знает ответ. Правительство Украины выступило против премьерного показа фильма «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина. Ну, имеется в виду в Украине, естественно. Да, они вообще против премьеры. Да, ну, может, и правильно. Я не знаю, честно говоря, я любил фильм Говорухина. Ну, вот, я не понимаю, понимаешь? Вот, я не понимаю вот этого качества патриотов, да, как Нарышкин кричит. А, мы вас ненавидим, а почему вы нам визу не даете, да, условно говоря. Вот эти патриоты, они сразу кричат, и Говорухин там, и все, да, вот как нехорошо. Ну, будь ты уж патриотом до конца, тебе же не надо у хунты там вообще ничего показывать, никому не это. Ну, сказал, ну, пошли нахер, я такой вот русский Говорухин. Почему, я не понимаю, почему это их так волнует, что им не дают там показать свои фильмы? Нет. Наоборот, должны сказать, ну там же, да, фашистское государство. Но, бендеровцы. Да, понятно, что не показывают, ну, как бы, фильмы «Свобода» и так далее. Но они же возмущаются этим. Может, он денег хотел заработать на да этом? Да нет, я думаю, что... Не, там... украинский рынок для наших режиссеров нет, понятно, большой я рынок. Я думаю, что там нормально, он и так сейчас приподнимает, что там его накачивают очень хорошо. Ну, значит, обиделся, что денег ему не дадут там заработать. Деньги же лишними не бывают, он же на них уже рассчитывал, наверное, Говорухин. Наверное, не знаю. Надежду Савченко оставили под арестом до 16 января уже 2016 года. Да, причем защита просила отпустить ее из СИЗО под гарантией консула. То есть судить не хотят, что ли, я так понимаю? Все время переносят? Нет, зачем? Они вот будут рассматривать это дело с 22 сентября уже по существу. И сейчас удовлетворили ходатайство о том, что будет тройка рассматривать. Трое профессиональных судей, коллеги из трех профессиональных судей. И, конечно... А вот то, что следствие отметило, что Савченко была избрана в ПАСЕ уже после начала уголовного преследования в России, поэтому иммунитет на нее не распространяется. Они что, совсем дебилы? Они решили за ПАСЕ, понимаешь? То есть... Я понимаю, что они не дебилы, ну, что они играют дебилов, но они дебилы, они не понимают, что вот сейчас они себе срок подписывают. Вот эти, ну сидели бы, молчали, как ты говоришь, ничего бы не говорили, да? Не, ну это безусловно. И вообще бы сказали, да? Могут быть нам не велят, и все. Да, у кого тоже там что-то подписано, эти бумажки, которые гарантируют иммунитет, ну там, может быть, посольские. Где? А человек... Где вот у нас в законе себе, написано? Вот представь себе, вот посол приезжает, да, там, с верительными грамотами сейчас на территорию любого государства. А оказывается, что 10 лет назад он совершил преступление, вот этот посол, его просто, или его обвиняют в совершенном 10 да. лет. И говорят, ну тогда же он не был послом. Но он же не был послом, все, мы его сажаем. Он говорит, да у него же вот верительные грамоты, вы же безопасность обещали. Это да нам похер. Это не считается, похер. Да. Это не считается. Ну ничего, ничего. Дело Савченко рассматривает коллеги из трех судей. Да. А ну, они, ну как, почему? Потому что они же изменили, помнишь, закон Госдумы внесли вот самое, о том, чтобы дела экстремистов, там всяких террористов и так далее рассматривали, не рассматривались судом присяжных. Понимаешь? Угу. Только вот я не понимаю, как здесь. Тут здесь ее обвиняют в том, что она совершила на территории Российской Федерации преступление, перешла границу, да, одно единственное преступление, а то даже в том, что она там организатор, я не знаю, ну, наводчик, да, убила журналистов, убила журналистов всех, лично пришла с огнеметом, сожгла и так далее, на другой, во-первых, территории, с точки зрения квалификации вообще непонятно, то есть как они собираются ее судить, я не могу себе представить. В Верховном суде Чеченской Республики начались первые слушания по уголовному делу в отношении участников банды, состоящей из членов националистической организации Украинская национальная ассамблея УНА-УНСО. Да. А кого там судят-то? Николай Карпюка и Станислава Клыха. Обвиняются в участии в банде, в убийстве, в покушении на убийство двух и более лиц и так далее. А еще... Туда и вот и нашего, так скажем, Корчинского, конечно, вот и Музычка там, и кого только нет, то есть там и Ярош, там всех туда прицепили и будут судить в Чечне. Причем хотят, чтобы был, просят защит, чтобы был суд присяжных, а значит... Вопрос такой возникает. Ну, предположим, все вот эти люди, включая Корчинского, который в этот момент совсем в другом месте, насколько я понимаю, находился, да, и который... Ни сном, ни духом. Да, у него совсем другое мировоззрение в этом направлении. То есть, если человек в Приднестровье воевал, то... Да, они Яценюка туда включили. Ну, да, Яценюк, да, наверное, Яценюк там, конечно. Вот, и вот эти люди... Они должны быть осуждены в Чечне. Вопрос, почему в Чечне? Они же сами в своем законе прописали, что такого рода преступники, так их назовем, ну или обвиняемые в такого рода преступлениях, должны судиться Северокавказским военным окружным судом. Мы же помним об этом, да? А они судят в Чечне. То есть даже, представляешь, судилище такое, что даже в Северокавказском суде не прокатит. Судьи, которые будут в Северокавказском суде, они скажут, ну что нам, Яценюка-то принесли, вы охерели что ли? А в Чечне не скажут. там что им скомандуют, они то и сделают. Ну, то есть они здесь нарушают все законы? Да, они даже свои собственные, они, это просто, что они творят, это вообще просто безумие какое-то. Они меняют прямо на ходу. Представляешь, вот переобуваются на ходу, идут раз переобулись уже в других тапках. Херак в лаптях, херак в сапогах. Что хочешь обует во время движения, так скажем. Рафис Кашапов осужден за возбуждение межнациональной розни. Да, он там татарский националист написал ВКонтакте, значит, название статьи у него: «Крым и Украина будут свободными от оккупантов. Вчера Гитлер и Данцик, сегодня Путин и Донецк. Где Россия, там слезы и смерть. Защитим Украину, весь тюркский мир». А ты понимаешь, вот некоторые вещи, которые, они спорные, то, что он написал. Угу. Но это его оценочное суждение. Вот там, где Россия, там слезы и смерть. Ну, это его оценка. Ну да. Да, и так далее. И там Путин, он сравнил с Гитлером. Ну, я не сравниваю Путина с Гитлером, потому что, конечно, Путин до Гитлера расти и расти, понимаешь? Я не имею в виду там, да вообще, и в отношении злодеяний, и в отношении интеллекта, в отношении всего, понимаешь? То есть это совсем разного масштаба фигуры. Вот. Поэтому я, допустим, не согласен. Но это оценочное суждение человека. Ну, так он оценивает, и что, его за эти 3 года саданули. Ему 57 лет, и его загнали, ему может жить 5 минут. Я, конечно, доброго здоровья ему желаю. Но, представляешь, они у него крадут самое главное – время. Они вообще, вот, у меня такое ощущение, у них секта какая-то вампиров времени, да, они вот у нас высасывают, вот этот Путин высасывает наше время уже там 15 с лишним лет, там. И эти все ребята, вот они по-разному пытаются... Сказка о потерянном времени. Да, сказка о потерянном времени. Они пытаются у нас украсть время. Мешочек, да, так сложить его веничком. Да, не, ну, как мне один товарищ мой хороший говорит, я, говорит, да готов был бы потерпеть, но возраст уже не позволяет. Помнишь, как холодный лет 53-го, об одном жалею годы, я так бы еще хотелось пожить и поработать. Представляешь, вот многие люди меня тормошат, особенно пожилые, быстрее, слава, революцию дел, быстрее, хоть этого прогони, мы не доживем. А зачем они вообще идут в тюрьму? Не знаю, для меня это загадка. К ним ну, за ним же не приезжали там, да, группа захвата, прислали повестку, он пошел, с ним первый раз поговорили. Совершенно ясно, что вам дело шьют. Если вам сказали, что вы свидетель, это значит, что вы обвиняемый сразу же. Конечно. Ну, нужно это. Зачем вы ходите с ними вообще разговаривать? Нет, там есть адвокат, пришел, адвокат пусть разговаривает. У тебя 51-я статья, и пошли все нахер. Да. И пусть что хотят, то если и дело, видишь, к этому идет, ну, собрался и поехал к теще, живи, никто тебя не найдет, никто ничего не... Никогда в жизни. Да. Вот через улицу перешел и все. Зачем туда идти? Зачем им радость какую-то лишнюю доставлять? Палочки, галочки ставить. Они же даже не побегут за ним, они другого начнут. Конечно, да нет, трамбовать. Они, если человек только залезет в интернет и сам там отметится, да, они, конечно, к нему приедут. Или телефон свой возьмет. Он взял, вот выкинул телефон и выкинул свой компьютер, и все. И все, они его уже не нашли. Вот он в соседнюю квартиру ушел, там живет. Никогда в жизни они не найдут. Они не умеют этого делать. В Краснодаре суд оштрафовал активиста на 100 тысяч рублей за репост. Ну, тоже, видишь, человека прицепили в прошлом году, посадили, он полгода отсидел за репост, а теперь ему еще вот 100 тысяч. Причем они же даже не выяснили, он там, не он. Понимаешь, кто-то с его аккаунта сделал репост. Вот как это? Кто она? Кошка прошла по клавишам и нажала, как у меня бывает. Помнишь, кошка там ретвитнула там какую-то глупость вообще совершенно. Оппозиция согласилась провести митинг в Марьине. Имеется в виду 20 сентября. Навальный имеется в виду. Да, имеется. А то говорят так, оппозиции, все, значит, вся оппозиция. Вот меня больше волнует не то, что там они либералы, не либералы, а то, что вот как оппозиция, все еврейские средства массовой информации сразу говорят, ну это Навальный. Ну почему? А другой нету, что ли? Ну да. Нет, я понимаю, что они не видят националистов в упор. В упор не видят националистов. Ну естественно, конечно. Ну, ладно. Ну и что ты думаешь по поводу в Марине? Ну, давай посмотрим, что там будет. Ты знаешь, народ я... Но это хорошо, они боятся. Нет, да, конечно, да. Пусть. И я бы, может быть, если был в Москве, поддержал бы и вышел, не вопрос. Но мы считаем, что путем митингов... У Навального вот какая концепция? Он думает, что вот сейчас выйдет там 40 тысяч человек, потом 100 тысяч, там, потом миллион человек выйдет, и Путин засыт и отдаст ему власть. Не отдаст. И не даже если засыт, все равно не отдаст. А вот вопрос такой, а если не засыт, у тебя есть какое-то решение дальше? Вот вышло миллион человек. У тебя есть решение, что делать дальше, если он не засыт? Нет. Вот это плохо. Потому что нужно понимать, когда... при каком количестве людей нужно уже принимать радикальное решение, кардинальное решение. Ну, у Навального была возможность после выборов мэра, да? Да. Но он же ее слил. Слил. И в результате что получил? Брат сидит в тюрьме, да? И общее падение рейтинга мы видим. Потому что, когда, хоть и говорят, ну, типа, в Костроме не был Навальный, но все равно именем Навального делалось. И действительно мало, они сами говорят, 5% не набрали. Даже с учетом, ну, вбросов-выбросов. Сегодня Касьянов сказал, что мы не набрали 5%. Я не слышал, кстати. Ну, вот интервью был просто перед самым эфиром на «Эхе Москвы», я слушал. Вот он говорит, ну и как? Ну да, мы вот сделали неправильно, надо было сосредоточиться на городе, они разбегались везде, оказалось, что их там в деревнях никто не знает. Я же вообще не знаю. Да. И поэтому, ну, он говорит, были ошибки, но он сам говорит, даже с подсчетами, мы не набрали 5%. То есть по чесноку не набрали. Ну, тогда жуть. Ну, вот, показатель. А, журнал «Шарли Эбдо» в новом скандале отметился, поместил вот карикатуру с утонувшим мальчиком теперь. Да, тут вот карикатура, тут Христос идет по воде и говорит, что это, что доказательство того, что Европа христианская, христиане ходят по воде, а мусульманские дети тонут. Вот так вот. И второй, это ребенок утонувший, и текст рекламы закусочной. Два детских меню по цене одного. Вот на этом баннере. Ну, это Макдональдс, я так понимаю. Вот. И озаглавлена картинка «Так близко к цели». Ну, я по-другому читал, более смешной вариант. Почти добрался. Почти, ну какая разница? Ты понимаешь, тонкости так смешнее. Почти добрался смешнее. Почти добрался для того, чтобы получить два по цене одного. На самом деле так оно и есть. Ты же понимаешь, люди, Шарли Эбдо абсолютно правы. Если в прошлый раз ты меня спрашивал, я Шарли, я сказал, что нет. Вот сейчас я тут абсолютно с ними согласен. Почему? Потому что, конечно, большинство мигрантов туда едет не для того, не для безопасности, про которую они говорят, а вот для всего этого, для всей этой херни. Для завтрака по цене одного. Ну, чтобы жить в более цивилизованном обществе и все. Понимаешь? Поэтому... Ну, крик-то поднялся какой, что, ну, типа, так неприемлемо. А я вот так подумал... Странно, вот приемлемо, да. Пророка приемлемо рисовать, да. А это неприемлемо. А чё, почему неприемлемо? Где там, да, границы-то проходят, непонятно. Вот нет и всё. Они провокаторы. Да. Они как раз и работают на том, чтобы вначале... Тебя накрыла волна стыда, чтобы тебе самому стыдно стало. За то, что ты смеешься, да, тем, что смешно. Да, что тебе смешно. По этой причине, ну как вот помнишь в советский период про концентрационные лагеря фашистские анекдоты были, там про калоши, да, и так, да, далее. Конечно. Ну смешные всегда анекдоты, были, да. Ну смешные анекдоты. Но они это и делали. Если бы это было не так, их журнал вообще никто не читал. Нахер вот это, есть интернет, есть все, бумажный журнал покупать, чтобы там, ну, пролистать и принять к сведению, что ли? Конечно, нет. Конечно, он должен как-то втыкать. Вот они такой вариант втыкания нашли. Но это их право. Если они ходили там по 6 миллионов человек, защищали их, потому что их право рисовать пророка, ну и это же их право. Да. Неважно, как вы к этому относитесь. Помнишь, как опять мы упираемся в Милоша Формана, его знаменитый «Народ против Ларри, да, Флинта». Это, сразу. Да, это вот как бы моя культура, да, ну я там абсолютно бескультурный. Вопрос вкуса, да. Да, вам не нравится вкус, мой вкус, ну не читайте, не смотрите. Да. Тут же надо говорить о том, что они, кому они хуже сделали от этого. Даже вот в случае с Мухаммедом, они что, к себе хуже сделали, да, никому. А с мальчиком кому они хуже? Мальчику? Да мальчику уже все равно. Это нам не все равно. Да. Поэтому они растребушили эту тему. Я считаю, что тоже я с тобой абсолютно согласен. Если уж есть право на сатиру, так оно должно быть неограничено. В Дании девочка-подросток зарезала мать под впечатлением от казни в исламском государстве. Да, представляешь, такая вот... Я думаю, что такие вещи происходят не только под впечатлением от казни. Время от времени действительно... Дети, которые являются психически больными или там холодными психопатами, убивают своих родителей, тем более у нее был 29-летний, как пишут, бойфренд. Бойфренд у 15-летней девочки. Это по-другому называется. И я так понимаю, что они вдвоем убили мамашку. Ну, бывает, что ж тут. Я не думаю, что главное вот в этой ситуации это ИГИЛ, да? Главное тут, конечно, сексуальная подоплека. Я понимаю, так маме не нравилось то, что мужику почти 30 лет, ну, а ее девчонке 15. Ну, из-за этого весь сыр-бор и произошел. А тот, кто там с ИГИЛ, он бы без ИГИЛ точно так же все бы сделал. Если у них мозгов нет и души. Один из 8 иранцев, погибших в Мекке в результате обрушения Корана, оказался ученым с мировым именем, насколько я понимаю. Да, такая. Ахмад вот... Хатами, занимавший высокий пост в отрасли космических и ракетных исследований. Странная такая действительно ситуация. Вот 107 человек погибли, больше 100 человек, гораздо больше. Вот пишут 100, но их гораздо больше, конечно. Получили ранения. И вот башенный кран сдуло ветром. И сдуло ветром на какого-то иранского, значит, большого специалиста по ракетной Такой технике. Сюжет уже модный в Голливуде, да, что убить кучу народа оказывается только из-за одного. Да? Да. Ну, такой модная тема, да. Странно вообще. Ну, я не исключаю, так сказать, случай. Или, как сказал Костя Кинчев в своем знаменитом концерте «Энергии», да? Это ветер. Это помнишь, ветер, да? Это ветер. Это ветер. В убийстве гадалки в Дагестане подозревают террористов. Ну, да, видишь, то есть это уже вот чистейший ИГИЛ. Террористы терроризируют гадалок. Ну да, но это естественно, потому что с точки зрения... ислама, особенно такого радикального, они там шайтаны, да, бесы. Вот всю семью приговорили. А вот сбивший байкера водитель Дэнни Мирзоев, который вот переехал дорогу и врезался в байкера, получил 2 года колонии поселения за убийство, да? Да, ну по неосторожности, естественно. По неосторожности. То есть он мы же говорили, это Кигельбан был. Он ехал на него специально. А вы, эти, как их называют, байкеры, сожрете это. Да, жрите. Не, я-то думал, что он просто под определенными, там, сказать, психотропными препаратами. Погоди, мы с тобой до этого говорили, сколько раз байкеров с кавказцами это самое. И вдруг он переезжает. Да, может, он и под психотропными, но он ехал его убить. Ну да. Как вы не понимаете, ну, да? Ну, лишь они не доказали, значит. Ну и где он будет, эта колония поселения? В Чечне? Ну, в Чечне, конечно. Где же еще? Понятно. Байкеры сосут. Да, недавно сосут. Ну да, у них там... Даже не скрывают. Причем хирурги. Они делают на 3 хирурги, на 3-колесных мотоциклах там отсасывают прям. Я предлагаю хирургу подъехать прям непосредственно к этому Мирзоеву, поцеловать его в колено, блин. Ну а как еще? Ну, логично. Ну они же там, помнишь, они же все это кричат начали, мы добьемся справедливости. Добились? Отсосали вы, а не справедливости добились, байкеры. Нет у вас, никаких нету байкеров. Любой чечен сильнее банды байкеров наших. Да, сильнее. просто духом сидит. Потому что за ним стоит народ, который... Да, да, он и сам за собой стоит, потому что за байкерами стоят хирурги. Сейчас байкеры на меня обидят, скажут, не все хирурги и так далее. Ну, ребят, ты про эти, по факту. Нет, есть вот у нас добились здесь, чего-то? Здесь в Саратове совершенно отмороженные байкеры. Да. Хлопаю, у них на куртке не, написано не ночные волки, а совсем другое слово написано. Никто же не переехал на этого Мирзоева, не наехал на своем байке. Нет. Ну и сидите, сосите тогда. Че вы это самое? Бывший владелец фирмы GFC, да, может быть заподозрен в причастности к обороту наркотиков. Это про Кехмана, да? Да, ну Кехман, который в Новосибирском театре там обосновался. Театрал и бананоторговец. Ты же сказал, что в бананах возят кокаин. Да, в бананах возят кокаин, но ты видишь, новая тема пошла. Теперь нужно набрать энное количество этих наркобаронов. Ага. Они нас слушают, и поэтому нужны наркобароны. Тот вот вчерашний не прокатил на наркобарона. Ну что такое, килограмм кокоса, да? Вот нужны какие-то такие страшные наркобароны, которых еще трудно будет посадить. То есть в этом их не будут обвинять, в этом их будут уличать через СМИ. Ну понятно, то есть такая дымовая завеса. Запущена дымовая завеса. Полицейские в Москве задержали голову мужчину, который в непристойном виде зашел в православный храм на Каширском шоссе. И отправили его в дурняк этого человека. То есть, таким образом... А вот это же православный храм святителя Николая, да? Да. А вдруг это он и был? Да, вот я тоже, кстати, ты подумал о том... Он все домой, сказал, я домой иду, ребят, вы что? Да, вот пришел... Человек такой, без всего, спокойно встал, он, говорят, там не шумел, ничего, просто пришел и встал. В Приморье мальчику пробил голову камень, брошенный им в поезд. Да, мальчик 6-летний бросил камень, камень отскочил и попал в мальчика. То есть я так понимаю, что он же не сам придумал камешки бросать в поезд. Он видел, как это делают другие. Да я думаю, там и был он один из других. Просто может он... быть, даже и не его собственный камень может, попал. Не да, его, да. Может быть, камень того, кто с ним был. Потому что мальчик в коме, у него пока ничего спросить не могут. Вот. Я просто вспоминаю, как я в 94-м году ехал через Румынию. На границе с Румынией сказали к окнам не подходить. Опустить все эти жалюзи там на окна, потому что кидают камнями. И мы, когда переехали через границу, увидели, что с нами соревнуются на таких бричках, здоровые такие брики, да, как вот в Вии описаны, и запряжена брика одной лошадкой. А там народу сидит безумное количество, как лошадь тащит, не представляю. И вот они погоняют, они летят и, значит, соревновались с поездом, с криками, с дикими, с такими, был очень забавный. Ну, а я выходил курить, я тогда еще курил, мне проводник говорит, рассказал страшную историю, рассказывал, как один такой же не послушался, пошел курить, ему башку пробили камнем в прошлом рейсе. Ну, так вот бывает там, где дикость. Ну, а что ж нам в Румынии сейчас, я уверен, уже не кидаются, да. Уже через 20 лет уже не кидаются. Да, делать такие окна, как у нас в лифтах эти лампочки закрывают, да? Лист железа с просверленными дырочками в ней, да? Вот такие будут у нас окна. В университете в штате Миссисипи в кампусе застрелен профессор. Ну, так бывает тоже, видишь, такие вещи. 50 лет убит он был, застрелен в своем кабинете там. Я так понимаю, что еще пока не поймали никого. Ну или может быть вот сейчас вот. Вячеслав, вы были в Трансильвании? Да, как раз и ехали через Трансильванию. Все как положено. Через Приднестровье. Все это с этими с пушками там совсем. Представляешь, поезд идет, а тут люди воюют фактически. РЖД надеется на сохранение движения своих поездов между Россией и Финляндией в связи с возможной забастовкой в пятницу. В Финляндии, естественно. Да. Не у нас. В Финляндии будут машинисты. У них все плохо, они там бастуют, да, а у нас все у нас хорошо. Классно, да. А у нас же запрещены забастовки у работников, которые в отраслях там. Ну, понятно, во всех. Ну да, в крутых отраслях, там как-то очень, они их обозвали, да. То есть на железной дороге нельзя бастовать в России. В Финляндии можно. Причем я так понимаю, что бортпроводники будут бастовать, ну, там весь транспорт забастуют, потому что им не нравится, что трудовое законодательство меняют в худшую сторону, как они считают. А здесь все в порядке, здесь ничего не меняют, здесь просто на все насрали. На конституцию насрали, на трудовое законодательство, поэтому можно даже ни в худшую, ни в лучшую не менять. Вот рижские магазины переходят на кассы самообслуживания. Вот, видишь, будущее стучится. Мы же говорили, как это будет. А вот оно уже есть, даже в Риге, не в Америке. Пришел, все взвесил, все оплатил карточкой или наличными. Там специальные банкоматы для оплаты, и все, все оплатил. Там, я так понимаю, бирочки расклеили на товары, и они сами... Сам ты положил, сам взвесил. Ну, какие-то уже склеили, да, приклеены, и все, и... Как у нас самообслуживание, поел, убирайся сам. Да, так вот и здесь. Собрал все и пошел. Ну, очень хорошо, конечно, это прям такие идеальные магазины, где не надо в очереди стоять. Как-то они будут решать, чтобы у них не крали. Но я думаю, что это не самая большая проблема. А это от этого идет. Ну вот как же ты показывал это, когда яблочки лежат на дороге, там хочешь, положи туда денежку и возьми яблоко. Это же не от того, что они надеются, что не украдут, а от того, что не крадут там. Ну, понимаешь? Да. У нас же не поставят такую фигню. Air India отстранит от полетов 125 бортпроводников с лишним весом. Да, вот Индия решила, это уже второй такой заход основной индийской авиакомпании. То есть они вот 600 сотрудникам предложили сбросить вес, видно, кто-то не сбросил, 125 по крайней мере. Чтобы они не возить лишних килограммов? Да, а вот Узбекистан, он сейчас принял решение взвешивать пассажиров и за лишний вес взимать доплату. А в Англии, в Великобритании, в смысле, проводят сейчас на этот счет исследований, уже опросили пассажиров, которые часто летают, они говорят, большинство за. Считают, что это очень хорошо, что в случае снижения общей стоимости билета, повышение за лишний вес, это всем очень нравится такой вариант. Ну, видишь, в Америке-то давно это проблема, и они как-то отбиваются, говорят, мы же тоже люди. С другой стороны, можно тогда им сказать, ну вы же больше едите, да? Ну да. Но тогда надо сказать, что так нечестно, дайте нам продукты подешевле, мы же должны тратить столько же, сколько и худые на еду. Ну тоже тогда получается. Ну так или нет? Нет, логика, ну конечно. Же. Нет, я тут рассматриваю логику только авиаперевозчика, понимаешь, конечно. То есть, что... Хотя, по большому счету, ну, современный самолет, это маленький какой-то там кукурузник, да, там, ну, имеет, да, значение. А современный самолет, даже если его битком забить, даже если его битком забить абсолютно жирными такими людьми, багаж все равно не будет настолько тяжелым, чтобы, ну, был перегруз. Понимаешь? Они на самом деле, что это же никакой опасности для самолета нет. Сколько посадочных мест, они, ну, да, продуманы из расчета, что там будут сидеть 100-килограммовые. Как раз когда обкатывают самолет, 100-килограммовый мешок кладут туда. Ну, не все, во-первых, весят 100 килограмм. А во-вторых, 100 килограмм, конечно, это достаточно большой вес. Вот. Но самое главное, это горючее. Да? Чем тяжелее самолет, тем больше он тратится. То есть они хотят экономить. Ну, не знаю, как тут. Вот. С точки зрения их, конечно, это такой эгоистический подход. И вот этой компании, которая не хочет лишний вес возить. Ну, давай с другой стороны. Ты бы хотел, чтобы стюард или стюардесса продвигалась боком по проходу? Нет, конечно, не хочу. Ну, это же даже просто чисто эстетически неправильно, да. А я понимаю, они подадут в суд и будут ходить. Нет, у нас что-то погало. А, вот, все включилось. И будут там ходить, да, это самое. Это же тоже есть какой-то эстетический вариант. Ну, не знаю. Мне кажется, что это, если у тебя 150 кило, ну, не иди ты хотя бы в стюардессу, да. Куда-нибудь найди какую-то другую работу. Да. Хотя, может, но есть же магазин для больших людей, да, надо делать и Аэрофлот для больших людей, такие пузатенькие самолеты такие, с хорошими такими крепенькими этими стюардессами. Не, ну, вот если в эконом-классе на некоторых, у некоторых авиакомпаний там даже не погрузишься, если даже, ну, да, посмотри, вот мы летим если на 42-м, у меня ноги уже не помещаются в нем, все, я впритык. Да ноги-то есть, ладно, а вот когда задница не влазит, уже тяжелее, да? Задница не влазит. Ну, слава богу, я такого, до такого не разжирался, что... Так, время у нас. Да. Давай посмотрим, что у нас еще. Ну, давай. Так, ответим на вопросы, да? Что-то какое-то тут говно вот написали. Курение марихуаны провоцирует развитие диабета. Говорят. Вопрос. Правительство США заявило, что российская авиация стала сильнейшей в мире, а вы, Мальцев, орали, что у нас ничего сделать не могут. Выпустить. А какая авиация, это я не понимаю. Военная или гражданская? Если говорить о военной авиации, ну все старье, конечно. И этого старья мало. Если говорить о гражданстве... Все советское, я так понимаю, да, что... все, абсолютно вот все советское. Кроме Суперджет, который на самом деле... И это гражданский, это да, гражданский, мы да, говорим да. про военный. И то а гражданский самолет, это вот этот Суперджет, который, ну, во-первых, небольшое количество, во-вторых, он не очень хороший самолет, как мы видели. Я не думаю, что американцы такие, или они, может, прикалываются по-своему. Какая авиация? Здесь гражданская авиация, летает только импортные самолеты. Мы видим только импортные самолеты. А кто там написал? Ну, не знаю. Нет, просто. В смысле, американцы, ты говоришь, при чем тут американцы? Ну, правительство США заявило, что российская авиация, да. Это он Киселевщину какую-то да, перепечатывает, конечно. Там не правительство США, а какой-нибудь этот, наш, бывший наш, да, который там сидит и за денежку что-то пишет. Ну, да. Какое правительство США, о чем оно говорит? Не знаю. Неужели оно вот это так скажет? Вот человек, я понимаю, что это провокатор выступает, но если ты на самом деле так думаешь, что ты болван, товарищ. Ну да. Ну вы представьте, что Америка сейчас говорит, правительство вышло, целый Медведев ихний тамошний, да, кто у них там этот, и рассказывает, что почему-то в России лучшая авиация. С чего это ты взял? Тебе приснилось. Вячеслав, почему вас не трогают путинские прокуроры? Потому что они сами себя трогают, эти путинские прокуроры, и боятся, что мы их потрогаем за то место, которое они себя трогают. Они же жесткой команды им не дают, а сами они никогда в жизни такую команду, не то что команду исполнять не будут такую, они сами никогда, ни в одной прокурорской бешеной голове не может родиться такой идеи. Самостоятельно, если ему сверху не скажут. А пока сверху не сказали, значит, нам ничего не угрожает. Можете. Да, более того, они все более и более на слабых внимание обращают. Конечно, они же боятся всего. Вот увидите, как они будут слепых, глухих, безногих сажать, инвалидов, те, кто за себя не отвечает, и делать из этого большие дела. Это от трусости они будут делать. Вячеслав, где и на кого вы работали в 96-97 году? В 96-97 году я был заместителем председателя Саратовской областной думы и работал на народ Саратовской области, как мне кажется. Да? Ну, во всяком случае, народ тебя выбрал. Ну, да. И неоднократно. И следующий раз, да. И вчера, в 97-м, меня переизбрали на новый срок. Так. Когда еще были выборы? Отписывайтесь от этого канала. Чуть такое? Пока не поздно. Это мошенники. Очень забавно. А если, а вдруг будет поздно, тогда что? Не сможешь отписаться, тогда что? Все. Я предлагаю вот этому товарищу немножко упреждающий сделать удар. Вот тут люди уже пришли, уже наслушались, мы уже, понятно, зазомбировали их. Вы идите на другие форумы, на другие сайты, где побольше народу, и говорите, ни в коем случае не подписывайтесь на канал Мальцева. Забудьте подлое имя Герострата. Да, потому что, понимаете, люди же приходят, они должны заранее знать. Поэтому ваша миссия великая. Идите туда, вон, на форумы и И говорите, что Мальцев ни в коем случае никак. Только не Мальцев, да? Ты хотел поговорить по поводу этого статьи той, которую ты мне переслал. А что, я уж не помню, о чем мы там. В «Комсомолке» статья. А, по поводу того, что вот актер там, да. Мы же про него говорили, по-моему, когда-то, да? Да. Ой, а я и фамилию-то не записал, а так забыл. Ну, ну ладно, завтра, может, завтра будет что-то известно. Поговорим тогда, чтобы более предметно. Ну, вообще, да, надо о продвижении 5, 11 и 17 поговорить. Как-то у нас подвис немножко чат, что-то я... Ну, надо время, еще... в общем-то, можно закрывать. Да, ну, сейчас я стараюсь на один еще вопрос какой-нибудь ответить. А то ругают, что мы мало отвечаем. Спасибо за ваш позитив. А какой же это позитив? У нас плохие новости. Позитив. Если вот, вот парадоксальная ситуация, да, плохие новости в нашей стране, это позитив. Ну, может быть, и так, кстати. Так. Когда вас народ выбирал, выборы настоящие были? Ну, относительно настоящие. Если вспомнить 97-й, про который мы говорили со мной, против меня шла Осина. Она была главой администрации района. Ее Дмитрий Федорович с Вячеславом Викторовичем Володиным на это дело нацелили. И они рассчитывали, что выборы она сможет выиграть. Почему? Потому что в районе была тюрьма, в которой находилось более 2000 человек. То есть это сразу плюс 2000. Военное училище имени Дзержинского, в котором было избирателей более 1000. Ну, то есть плюс у нее сразу же был такой бешеный совершенно плюс. Ну, каково же было ее удивление, их удивление, что в военном училище не проголосовали. Там, ну, они проголосовали, если бы вот были закрыты избирательные участки. Они как раз было принято решение, но это я пробил это решение, потому что я все-таки зампредом был, чтобы голосовали на общих избирательных участках. И, конечно, военнослужащие нормально проголосовали. А тюрьма, да, действительно, там 2000 человек проголосовало за Осину, а четверо за меня. Я им очень благодарен, конечно, этим людям. Ну, тогда я набрал более 50%, 57% голосов избирателей. И там было 9 кандидатов, и если все 9 кандидатов сплюсовать, голоса все равно бы, ну, понимаешь, больше 57 никак не было. А Осина на втором? Да, Осина была на втором месте. И, в общем, сколько процентов было? А не по 20 с чем-то. Там были. Или 30 даже, не помню, врать сейчас не буду. Я помню, что они держали 4 избирательных участка, где они тогда могли накидать. И это были большие участки, по 1800 человек каждый участок был. И они их держали, подсчет не проводили, чтобы дать команду своим, еще не все председатели избирательных комиссий были их, чтобы дать команду накидать столько, сколько надо. И вот когда подсчет произвели, увидели 57%, ну, сколько ты не дал команду, они же не могут больше, ну, накидать, чем есть людей в районе. Но нет же, карусельщик, по открепительным не приехали 50 тысяч человек из другой республики проголосовали. Ну, да. Так что тогда, конечно, не такие. Были засады бешеные, там и сейф ломали, и печать крали избирательные комиссии, что только не делали. Но все равно даже при всем этом можно было как-то выиграть, да, когда реально... А сейчас что, бестолку? Сейчас выборы, можно на выборах написать любую цифру. То есть все будет зависеть только от наглости. Вы же понимаете, цифру можно хоть 150% написать. Все дело в наглости и все. И не более того. Так. Вы были знакомы с Ельцином? Видел неоднократно, причем первый раз я увидел Ельцина. Странная такая ситуация была. Это был 89-й год, сентябрь. Я приехал в Москву выхожу у Госплана, ну потом он стал Госдумой, и стоит мужик такой, знакомый мужик, а я со всеми знакомыми здороваюсь. Ну, я такой воспитанный, я говорю, здравствуйте. И вдруг набегает толпа, меня к этому мужику прижимает, и там начинает, Борис Николаевич, вы там только от инфаркта не умрите, ну, там москвичи такие. Я тут понимаю, это Ельцин, это тот, который в Америке бухал, и тут он стоит тоже так от него, амбре такое, и он там разговаривает через меня, а я ниже ростом, он громадный, конечно, дядька-то был. Я так стою, посматриваю на него. А вижу, я уйти-то не могу. Но мне интересно тоже послушать. Я слушаю, что он там скажет. А вот какие-то люди вопросы задают. Но я не встревал. Я вроде ничего не спрашивал. И так стоял я, не помню, сколько минут. Ну, достаточно долго. И потом он говорит, ну, все, типа, я пойду. Идет. И появляется Коржаков. И они вместе так пошли по тогда Горького. А ныне по Тверской вверх. И проходим мимо магазина подарки, и вся толпа бежит, что-то ему кричат, а я вот так рядом с ним получаюсь все время. И вижу магазин подарки, и мне возвращаться не захотелось. А я ушел. Почему там колготки хорошие продавали, тогда дефицит был. Я жене решил купить колготки и пошел. Вот так я Ельцина первый раз увидел. Потом несколько раз, но это всегда были официально. Неформально я никогда с ним не общался. Хотя со многими и с Черномырдиным общался неформально, даже водку пил. И там и. Так. Все, время. Все, спасибо. Спасибо. До свидания.